Глава 25. Как неожиданно! Я даже этого не мог сказать, насколько был удивлен. Мужчина передо мной был тот самый рыжий колдун, убивший другого волшебника. Того, что выручил меня и Катю. Обознаться я не мог. Слишком характерная физиономия, породистая, что ли. В Голливуде такой типаж с руками бы оторвали. Красивые люди зачастую похожи друг на друга. Это уродлив каждый бывает по-своему. В случае же с колдуном привлекательная внешность сочеталась с некой изюминкой. Заключалась она в такой символьности. Сначала кажется, что человек играет, изображает кого-то, но ты смотришь на него одну секунду, вторую, десятую, отводишь взгляд и снова возвращаешь, а ощущение не пропадает. Такой. Капитан Америка, что ли? Не настоящий, каким бы он мог быть, а именно киношный. С легким флером наигранности, но никак не спадающий наигранности. Это он? Не понял. Да. Я обернулся. Со стороны кухни в зал входил Сергей. Я не смог вспомнить, как он был одет в прошлый раз. Но теперь его словно вынули из того же инкубатора, что и Ермольника с остальными. Темные брюки, куртка, ботинки для путешествий, на поясе дубина и пистолет. В руке он держал ту самую сумку. Холодильник для овощей оказался не самым надежным укрытием. «Ничего не скажешь?» Повернулся колдун ко мне и сделал что-то глазами. Как-то так дернул одновременно и бровями, и веками вверх, а потом так же быстро вниз. Причем глаза в этом тоже участвовали. Это не было что-то, что прям поражало. Вполне возможно, Джим Керри в лучшие годы умел не хуже. Но впечатление необычности производило явное. Теперь очевидно, что ни мне, ни Кате тогда не показалось. «Ты не русский?» – спросил я немного пришибленно. С прошлого раза колдун переоделся. Поменял ботинки и безрукавку с высоким воротом. Все то же, во что были одеты его, очевидно, подчиненные. Единственное, что осталось с прошлого раза – стальная перчатка, что покрывала его левую руку. Стальная с чуть зеленоватым отблеском. Неужели так заметно? И вот, снова тоже движение глазами, а еще голос. Про нерусского я сказал именно из-за глаз, но акцент у него тоже был. Неявный, но все же заметный. Наверное, так мог бы говорить проживший много лет в России француз. Ну да, я еще когда в первый раз его увидел, про Францию подумал. Что вам нужно от меня? Я перевел взгляд с колдуна на Сергея, но тот даже не посмотрел в ответ. Похоже, от Сергея тут мало что зависело. Хороший вопрос. Француз закрыл глаза на секунду или две. Как ты сам считаешь? Если бы ты был на моем месте, что бы ты хотел от себя узнать? Интеллектуал недоделанный. Я думал, дело в сумке. Как видишь, не в ней. Еще предположение? Тело того колдуна, который тогда меня спас. Произнес я после короткой паузы. Ну а что? Натравлю его на священника, хоть займут друг друга. И зачем? С интересом переспросил колдун. Вдруг там какие-то были амулеты или еще что-то? А почему я их сразу не забрал? Ну, не знаю. Ладно, еще варианты. Я... Понятно. Француз снова прикрыл глаза. Кажется, это тоже был какой-то жест, а не обычное моргание. Потом он поднял левую руку, ту, что в перчатке, и указал на меня. «Эй, стой!» Меня вдруг захватили недобрые предчувствия. «Если бы ты сказал конкретнее, вспышка!» Меня укололо в грудь, я упал. На какое-то время все исчезло, а после я ощутил себя лежащим на полу и думающим, что я мертв. Персонажем второго уровня, так сказать. Рана болела. Одновременно и в груди, и в спине, будто меня пробило насквозь. Кажется, так оно и было. Но кроме того, я ощущал и то, как жажда разгорается в области раны, стягивая к ней ресурсы со всего организма. Как и в последние разы, я не потерял над собой контроля, а вместо этого ощутил присутствие людей и новый цвет. Да, неожиданно. — услышал я голос француза. «Не желтого в моем сознании, как обычные люди, а желтого с красным». «А я был уверен, что ты ошибся». «Нет, я видел, что его укусили. Это уже Сергей. Вот его я ощущал, как и других людей до этого. Такой желтый, даже бледно-желтый цвет. И сумка была спрятана в комнате с тремя зомби». «Да, неожиданно. И что это тебя не касается». Сделав над собой усилие, тело слушалось плохо, я перевел взгляд с потолка на колдуна. Хотелось видеть выражение на лице. Радует его эта неожиданность или не очень? Увидел выражение. И знаете что? Прав был старик Соломон. От многих знаний и печалей много. Или это по Первому каналу так говорили? Как бы то ни было, француз смотрел на меня так, как все смотрят на оставшиеся после сборки-разборки скоростного велика лишние детали. Мягко скажем, без энтузиазма. «Вставай!» «Это он мне? Вообще-то я ранен!» «Тебе помочь!» — колдун чуть шевельнул перчаткой. «И я понял, что не очень-то и ранен!» «Я так и думал!» — заметил он, когда я поднялся. «И добавил в сторону Сергея. Вызывай машины!» Француз с Сергеем вышли из зала. Последний, проходя мимо, будто хотел что-то сказать. Но, возможно, мне только показалось. Может, он хотел не сказать, а бросить вот этот взгляд, чтобы я потом гадал, что он означает. После меня снова окружили Ермольник, Серп и их молчаливый товарищ Сака, и повторилась история с посадкой в Гелендваген. В этот раз их перед входом в дом охотника оказалось сразу 4 штуки. Сергей с колдуном также сели в один из них. Я снова оказался на заднем сидении, зажатый между Серпом и его напарником. Ермольник, как и в прошлый раз, сел рядом с водителем. Я ни на секунду не переставал просчитывать варианты, но возможностей хоть сколько-то очевидных не возникало. Меня контролировали как минимум двое и целились обязательно в голову. Уже в салоне Серп с товарищем уперли приклады АК и ружья в пол, вытащили пистолеты. И опять же, направили их мне в голову. Ну, почти в голову. Они не держали оружие на весу перед моим лицом. Наверное, это было неудобно. Они сложили руки на груди, оперев рукоять пистолета о сгиб локтя. Дуло пистолета Серпа смотрело мне то ли в плечо, то ли в сторону макушки, а его товарища на кончик моего носа. Будто падлы тренировались. Вот же зануды какие, хуже меня. Я с трудом выдохнул. Происходящее казалось мне до такой степени несправедливым, что приходилось прикладывать усилия, чтобы не начать истерить. Надо же было в такую историю угодить. Блин! Я выдохнул еще раз, с нажимом, постаравшись задействовать диафрагму и нижнюю часть легких. Спустя 5 или 6 таких вздохов немного успокоился. Думай, Кирилл, думай. Никогда ничего не потеряно, пока не выпрямилась в мозгу последняя извилина. Нужно понять, из чего я могу извлечь преимущество. К примеру, мне теперь не целится прямо в голову. Зато в машине совсем нет маневра. Цигун цигуном, но эти качки мне и пошевелиться не дадут. Разве что они совсем не качки. Истина познается в сравнении, так ведь? По сравнению с Фаиной Генриховной из соседней квартиры, ты быстрый бегун. По сравнению со своим другом Васькой, средний. А по сравнению с Усейном Болтом, ты не тянешь совсем. Качки ли, Серп с коллегой по сравнению со мной, познавшим радость неокончательной смерти? Вряд ли. Скорее, они ближе к Фаине Генриховне. Преимущество? Преимущество. А ведь я смогу выбраться. Почти наверняка смогу. Сломаю пару ребер, выпрыгивая из машины. Может, и пулю получу, но из пистолета, а не из АК. А это я смогу пережить. Если же выбрать момент, когда будем проезжать мимо мертвяков, а еще лучше, мимо суперов. Рана все еще заживала. а я все еще чувствовал точки. Немного странное ощущение, будто кальку накладываешь на бумагу. Это немного сбивало. Иногда я видел только обычный мир, иногда точки забирали все внимание, но когда получалось сосредоточиться, я одновременно видел, что в реальном мире происходит, и чувствовал мертвецов, причем на десятки метров вокруг. Зеленых точек, обозначавших, как я теперь понимал, обычных зомби было очень много. Также встречались зеленые с примесью синего, иногда с примесью черного. А еще... «Сиди спокойно», — велел мне неожиданно серп. Я не двигался, почувствовал чего-то. За секунду до его слов я ощутил неподалеку пару синих. И они не исчезли, когда машина проехала дальше. Они двигались с той же скоростью, что и колонна, не представляя, как им это удавалось. Возможно, скакали по крышам зданий, неважно. Важно, что что-то в них мне показалось знакомым. Не мои ли старые приятели? Панцирь с хвостом. Что там? Повернулся назад ермольник. Ёрзает. Ничего, почти приехали. Передняя машина в колонне стала притормаживать. Водителю той, в которой везли меня, тоже пришлось сжать на тормоз. Зашипела в руках ермольника рация. Да, осторожно. Там... Я со своего места мало что видел, но, кажется, дело было в пожаре. Дым я заметил минуту назад, но до этого он ехать не мешал. Теперь же почти перегородил дорогу. И это было мне на руку. На дым с огнем мертвецы сбредались, словно пенсионеры на участке в дни выборов. Синие точки, которых я уже мысленно считал хвостом и панцирем, тоже почти остановились, метрах в 20 от машины. Пора. Или подождать, когда подъедем к огню. Больше, чем на одну попытку, рассчитывать не стоит. Не хотелось зря подставиться. Да и... ребят, которые меня уже спасали, если это они, положить не хотелось. Суперство суперством, но АК делает 10 выстрелов за секунду. На пути очереди лучше не попадаться. Что? Пожар, ответил ермольник водителю. Едем дальше внимательно. Трупаки могут на дороге стоять. Теперь машина шла 25-30 км в час, не больше. Хотя окна были закрыты, ощутимо пахло дымом. Я старался не отвлекаться от связи с панцирем и хвостом, чтобы ее не упустить. Словно чувствуя мои опасения, они приблизились еще метров до 10. Справа от дороги шли здания, слева лежал сквер. Впереди же, метрах в 50, показалось пламя. Горело, горело здание, состоящее из двух корпусов. На высоте третьего этажа, прямо над дорогой, их соединяла пешеходная галерея, судя по всему, готовая в любой момент обвалиться. И это там мы собирались проехать? Смело. На асфальт вроде пока ничего не падало, но все равно. Левее держись, сказал водителю ермольник. Машины впереди почти остановились. И в этот момент я заметил еще одного супера. Такого же синего, как и панцирь с хвостом. Только с красноватыми прожилками в ауре. Пора уже этой хрени название придумать. И что это должно означать? Станет он на меня нападать или нет? И решать нужно было быстро. Пройдет еще секунд 5-4. «Спартак чемпион!» – произнес я, выдохнув. «Не знаю. Считайте это молитвой. Я так резко и сильно занервничал, что не мог промолчать. Иначе бы у меня лоб лопнул от напряжения». «Чего?» Серп повернулся ко мне, и в тот же момент я схватил его за куртку и дернул на себя. Я надеялся бросить его на напарника, чтобы оказаться у двери, но... В каждом из моих кулаков осталось по обрывку ткани, а серп остался сидеть, где сидел. Я так испугался, что в меня тут же начнут стрелять, что просто стал бить всех, до кого мог дотянуться. Кулаками, локтями, коленями. Хотел бы я сказать, что в ход был пущен тайский бокс, но это было бы слишком лестно по отношению к происходившему. Раздались выстрелы. Брызнули осколками стекла, машина тормозила, а потом стала переворачиваться. Меня ударило по голове один раз, два, три, а потом я перестал считать. И жажда. Она привела меня в чувство. Я лежал на собственном лице, что не было не очень удобно. Кое-как перевернулся и увидел, что почти все окна разбиты. В салоне, кроме меня, никто не двигался. Нет. Стоило так подумать, как Ермольник пошевелился. Сразу после него застонал серп. Не дожидаясь, пока они придут в себя, я перелез через тело охранника и вывалился наружу. Пожар расходился. Теперь горело не только здание, но и несколько оставленных на парковке автомобилей. И до такой степени я утилизировать тепло явно не мог. Закрыв лицо от жара руками, я стал медленно отступать. Дым валил со всех сторон. Я с трудом понимал, куда идти. Уже на третьем шаге наткнулся на что-то спиной. Обернулся мертвец. Не обратив на меня внимания, он двинулся дальше, а у меня в этот момент будто снова включилось мертвозрение. Когда оно включилось? Видимо, когда меня по голове било. Стой на месте! Ермольник, собака, вылез-таки, еще и с калашом в руках. Я успел только испугаться, и тут же из-за перевернутой машины вылетела синяя точка, на ходу превратившаяся в хвоста. Хищное тело сбило Ермольника с ног, и я снова испугался. Не хотелось, чтобы он слишком уж пострадал. Народный артист все-таки. И, как ни удивительно, хвост тут же отпрыгнул от человека, снова скрывшись в дыму. В общем, самое время, чтобы уйти. Только рюкзак захвачу. И нет, я не идиот. Понимаю, что смог бы заменить все, что внутри. Но он был в 5 метрах от меня. Задняя дверь Гелендвагена открылась, когда машина перевернулась, и рюкзак лежал прямо там. Он и та самая сумка с деньгами и, возможно, чем-то еще. Забрали же они ее с собой все-таки. Не думая, я подскочил к машине, схватил вещи, развернулся и полетел. Из-за того, что меня что-то сильно толкнуло в спину, я летел до тех пор, пока не врезался в очередного мертвяка. Их было уже очень много вокруг. Где-то впереди зазвучали выстрелы, но стреляли, к счастью, не в меня. Видимо, в тех же мертвяков. А вот кто меня с ног сбил? Не двигайся, если хочешь жить. Голос принадлежал французу. Понятно. Снова каким-то заклятием ударил. Видимо, не тем, что в первый раз, потому что это дырку во мне пробило. Переключившись на мертвое зрение, я от чего-то резко понял, как оно работает. Стресс, видимо. На него действительно нужно было переключаться. Синие, зеленые, желтые и прочие точки все время маячили где-то на краю сознания. Но чтобы ощутить их местонахождение, нужно было обратиться к жажде, то есть к ране, которая была ее источником, и уже из этого источника снова оглядеться. Я сразу ощутил местоположение колдуна, его точку. Ее нельзя было с чем-то спутать. Желтая, как у обычного человека, но с пробивающимися изнутри всполохами красного. Даже красиво, если забыть, насколько этот тип ко мне недружелюбен. Медленно, чтобы не спровоцировать нового удара, я перевернулся на спину и увидел его обычными глазами. Он стоял метрах в 10, указывая на меня рукой в перчатке. На ее поверхности играли зеленые отблески. «Может, я пойду?» – спросил я. «Нет», – ответил он просто. «Почему?» «Вдруг расскажет чего?» «Интересно очень». Дернул он глазами сначала вверх, а потом вниз. И чуть улыбнулся краешком губ. Я заметил, как у колдуна за спиной вывалился из дыма зомби. Заметив человека, мертвец глухо заревел, потянул вперед руки. Даже не обернувшись, француз махнул назад свободной от перчатки рукой. зомби тут же упал и больше не шевелился. «Жуть, как интересно!» – пробормотал я, поняв, что так просто вытянуть из него ничего не получится, а значит, пора. Уже несколько секунд, как они были готовы. Панцирь и хвост. Понятия не имею, обладали ли они собственным разумом, были ли это инстинкты или какая-то производная от моих чувств. Но как-то мертвое зрение дало мне понять, что им очень хочется напасть на колдуна. Они хотели его съесть, и они чувствовали от него угрозу. Или это я чувствовал? Неважно. Главное, что едва я подумал «пора», они атаковали. Одновременно с двух сторон. Панцирь вылетел из-за перевернутого кузова Гелендвагена. Хвоста выплюнуло на колдуна облако дыма. Увернуться француз бы не смог. Но, как выяснилось, ему это и не требовалось. В момент удара вокруг колдуна материализовалась полупрозрачная зеленоватая сфера. Суперы врезались в нее, отчего по ее поверхности забегали электрические молнии, но целостности заклятия не утратило. Француз среагировал мгновенно. Махнул перчаткой в сторону панциря, и того отбросило вырвавшимся из артефакта огненным сгустком. Еще один взмах, и такой же сгусток пролетел над головой увернувшегося хвоста. Тогда я понял, что и мое пора настало. Не вступать в драку, разумеется, а сматывать удочки. И скажу вам, даже заряженные допингом бобслеисты в Сочи не стартовали с такой энергией, с какой спустя миг стартовал я. И сумка с рюкзаком не помешали. Весили они немало, но не для натренированных смертью мускулов. Сзади снова что-то полыхнуло, и я даже не понял, просто ли услышал, увидел это, или же ощутил мертвое зрение. Но главное меня не задело. Отбежав метров на 30, я обернулся и увидел напротив француза еще одного супера. Не панциря или хвоста, а другого. Того, что почувствовал перед тем, как машина перевернулась. И я даже не знал, как назвать такое. Размером не меньше того чудища, что напало на меня у магазина спортивного питания, но при этом еще и доверху наполненное огнем. Чудище стояло внутри пожара, подпитываясь от него. Огненные струи притягивались к его телу, словно медная стружка к мощному магниту. Понятия не имею, был ли у француза шанс справиться с подобным созданием или нет. И выяснять я не собирался. Закинув рюкзак за спину, я взял сумку в охапку и побежал.